30. В доме колдуньи. Затормозив перед оградой из штакетника, Том оглядел покрытый ползучими растениями дом. Жилище Нелл Квик выглядело пустым. Впрочем, когда он уезжал отсюда накануне, зная, что хозяйка находится внутри, жилище выглядело так же. В основном впечатление пустоты создавалось благодаря слишком темным окнам на верхнем и нижнем этажах. В любом случае, сейчас он собирался постучать в эту дверь. Имелись вопросы, на которые следует, наконец, получить ответы. С места происшествия Том, воспользовавшись мобильником, позвонил в отдел несчастных случаев главного госпиталя Шрусбери. Но поскольку молодой человек не являлся родственником, особа, с которой он разговаривал, не желала давать никакой информации, кроме той, что состояние мисс Бат тяжелое, но стабильное. Возможно, завтра он сможет узнать чуть больше. Вылезая из джипа, он опирался на крышу автомобиля, так как из-за головокружения едва не потерял равновесие. «Вымотался, как собака», — подумал он. «Слишком много приключений за один день». Том многое узнал, стал свидетелем немалого количества странных вещей, а теперь еще несчастный случай с Кэти. Несчастный случай? Вряд ли. Киндред, прихрамывая, прошел сквозь лишенный ворот проем, не отрывая взгляда от дома, прямо к крыльцу и постучал в дверь кулаком. Никакого ответа. Спустившись с крыльца, он сначала некоторое время разглядывал верхние окна, безнадежно пытаясь преодолеть их черноту. Потом подошел к окнам нижнего этажа, продираясь сквозь высокую траву и сорняки. Молодой человек положил обе руки на стекло, образовав таким образом темный туннель, сквозь который надеялся разглядеть происходящее внутри. Он ясно видел противоположное окно, выходившее на задний двор, но вновь не заметил никаких признаков жизни. Перейдя к окну кухни, Том снова заслонил стекло от яркого солнца. Обычная кухонная утварь и полки, набитые банками и горшками. Внутренний голос назойливо внушал ему не останавливаться на полпути. Даже если Нелл Квик не было дома, он мог бы найти нечто, дающее ключ к истинной натуре Нелл и ее намерениям. Ригвит назвал ее ведьмой, и хотя еще несколько дней назад Том поднял бы на смех подобное заявление, сейчас он был склонен поверить. Двигаясь крадучись, стараясь не споткнуться о сорняки или высокую траву, молодой человек завернул за угол и оказался в саду позади дома. Киндред видел садик лишь однажды, из окна гостиной Нелл, и заметил, что тот находится в полном запустении. Но сейчас он казался еще более диким. Хотя и в этой путанице присутствовал некоторый порядок. Молодой человек понял это только сейчас. Среди диких папоротников и разросшейся травы виднелись растения, заботливо скрытые кустами ежевики. В конце садика находилась перекошенная деревянная теплица, выглядевшая почти непрозрачной из-за дождей, забрызгавших стекла. Из любопытства Том направился к ней, обходя стороной высокие папоротники и осторожно ступая по скользким, покрытым мхом каменным плиткам. Случайно он бросил взгляд через плечо на дом, почти убежденный, что сейчас увидит фигуру женщины, наблюдающей за ним из одного из окон. Конечно, там никого не было. Разве он не стучался в дверь? И все равно Тома не оставляло ощущения чьих-то внимательных глаз, изучавших его затылок. Наверное, сам дом следит за ним. Глупая мысль, но что-то мешало отбросить ее. Достигнув теплицы, он увидел, что та находилась в еще худшем состоянии, чем показалось сначала. Вся деревянная конструкция выглядела так, словно один хороший толчок может вызвать полное ее крушение, и у молодого человека не возникло ни малейшего желания войти. Однако он нашел разбитое стекло и заглянул внутрь. Как и в саду, все здесь выглядело запущенным. Но спустя некоторое время молодой человек понял, что теплица просто переполнена травами, растениями и фруктами, большую часть которых он не смог определить. Среди них Том узнал найденные в Малом Брейкене орхидеи. Почва вокруг них была разворошенной, словно росшие рядом цветы недавно вырвали с корнем. Быть может, Нелл считала, что они станут прекрасным подарком, украсят коттедж. Хорошо, что все это говорит ему о Нелл Квик? Увлеченный, но неаккуратный садовод, готовящий зелья и растительные отвары? Он живо вообразил эту женщину, одетой в черное, в колдовской остроконечной шляпе, помешивающей кипящее зелье в огромном котле, и чуть не расхохотался вслух. На редкость идиотская картина. Но насколько она далека от истины? Забудем черный наряд и странную шляпу, кипящий котел и метлу в углу, сердца лягушек и щенячьи хвосты, черного кота и книгу заклинаний, восковые фигурки с воткнутыми в них иголками. Чепуха, забудем и их тоже. Забудем все аксессуары чародеев и колдунов. Но вспомним суккуба, экзотическую соблазнительность Нелл, неприятное чувство, которое у него вызывала сорока каждый раз, когда он видел ее. Почему-то он не сомневался, что это была одна и та же сорока. И вспомним птицу, которая вылетела через разбитое ветровое стекло Volkswagen Кэти. Том выпрямился и медленно повернул голову, чтобы снова взглянуть на дом. Задняя дверь оказалась не запертой. Не все старые деревенские обычаи умерли, и после короткой экскурсии по комнатам нижнего этажа, крохотной кухне, гостиной и коридору, Том поднялся наверх в спальню Нелл Квик. В какой-то мере он чувствовал себя виноватым, даже стыдился того, что проникает в дом подобным образом, но все равно не собирался отступать, считая этот тайный обыск необходимым. Он действовал абсолютно инстинктивно. Несчастный случай с Кэти всколыхнул в нем все сомнения, какие только могли возникнуть. К тому же Блит-младший находился в опасности. Шантаж был самым простым предположением Тома. Шантажисткой, разумеется, являлась Нелл Квик, а его друг — жертвой. Куда бы Хьюго ни вляпался, какую бы глупость он ни натворил, какой бы проступок ни совершил, а могло быть любое количество идиотских ситуаций, в которые мог загнать себя старый приятель, Том не оставит его без поддержки. Вместе они одолеют эту ведьму. Комнаты на первом этаже не содержали секретов, представлявших особый интерес. Древний рукописный травник и такой же лечебник, комод, набитый щитами, многие из которых написаны красными чернилами, последнее предупреждение – старые письма и прочие скопления мелочей, вполне уместных в любом хозяйстве. Две комнаты наверху, не считая крохотной ванной, вызывали совсем другие мысли. Большую в основном заполнял покрытый лоскутным одеялом матрас, лежавший на голых досках пола в качестве кровати, длинный дубовый комод, стоявший вдоль стены, а напротив него высокий плотяной шкаф с зеркалом во всю дверцу. На комоде стояли погашенные свечи, деля пространство с несколькими дешевыми ювелирными коробочками, самодельными аксессуарами и флакончиками с парфюмерией. Там же находилось еще одно большое зеркало в потрескавшейся и облупившейся позолоченной раме. Вот и вся обстановка. Ни стульев, ни фотографий в рамках или картин, ни книг или журналов, ни цветочных ваз или ламп. Совсем ничего, что могло бы сделать комнату более удобной или личной. Однако комната за следующей дверью, после спальни, являлась полной противоположностью остальным, поскольку если те испытывали недостаток в обстановке и цветах, в этой с избытком хватало и того, и другого. Кричаще раскрашенная в красное и черное, красные стены, черный потолок и пол, она повергала в шок. И Том, изумленно выдохнув, застыл на пороге. Золотая пентаграмма, пятиконечная звезда, была нарисована на полу, а когда непрошенный гость поднял глаза, то заметил точно такую же на потолке. В каждом луче, максимально близко к остроконечным вершинам, виднелись иероглифы или символы. В дальнем конце комнаты, возле зашторенного окна, располагалось нечто, напоминавшее небольшой алтарь, покрытый черной тканью. Его поверхность была загромождена разных размеров свечками, черными, красными и золотыми, среди которых Том заметил небольшую миску, чье содержимое в данный момент было недоступно его взгляду. Связки пыльных книг громоздились вдоль стен. Некоторые манускрипты, написанные каллиграфическим почерком красными чернилами, валялись на полу. Что касается книжного шкафа, то он занимал правый угол, но не книги, а другие предметы выстроились на его полках. Амулеты, банки с зельями, кристаллы, ожерелья, неиспользованные свечи, кинжал с черной ручкой и стальным лезвием, моток красной ленты, связки чеснока и разнообразные части крохотных статуэток и металлических символов. Красные стены покрывали небрежно выполненные черной и золотой краской схематические рисунки совокуплявшихся мужчин и женщин. Взгляд Тома задержался на изображении существа с козлиной головой, уродливым телом и человеческими конечностями. Обнаженная женщина стояла на коленях позади него, приподняв его хвост и целуя взад. Среди рисунков виднелись коряво написанные имена: Крезил, Мерихим, Абадонна, Вельзевул, Лилит, Изавель, Велилал, Геката, Молох, Агни, Семиас, Загам. Список казался бесконечным. Молодому человеку некоторые из них были знакомы. Несколько лет назад его товарищи по частной школе увлекались страшными историями и фильмами ужасов. И хотя мальчик не имел склонности к подобным занятиям, невозможно было не заглядывать скуки ради в подобные книги и журналы или игнорировать обрывки возбужденных разговоров. Не являлся ли Вельзевул вторым после самого сатаны? И не была ли Геката королевой колдуней? Том прекрасно понимал, насколько все это нелепо. Больше всего окружающая обстановка свидетельствовала о повреждении рассудка. И не более того, Нелл Квик явно сошла с ума. И все же Киндред машинально перекрестился. Он отнюдь не был религиозным, но в комнате присутствовало некое зло, что-то заставлявшее его чувствовать себя уязвимым. Борясь с желанием немедленно уйти, молодой человек шагнул вперед и пожалел, что не поддался ему. Странная тяжесть мгновенно навалилась на его плечи, подобно мантии. Этот вес не имел ничего общего с физическим. Скорее, он напоминал неожиданно возникшую гнетущую атмосферу. Даже вдыхаемый воздух казался густым и ядовитым. Он сказал себе, что это не лучшее место для пребывания, но все же направился к алтарю. Толстые черные свечи часто зажигались с обоих концов. Воск залил черную ткань под ними. Другие, более тонкие, золотые и красные свечи были вставлены в подсвечники. Странный предмет, похожий на свечу, привлек его внимание. Киндред взял его в руки и быстро поставил обратно. Почему вибратор должен занимать центральное место на алтаре? Здесь также находились два сосуда. Один из них представлял собой металлическую чашу с узорчатыми дырочками по краю. На дне ее было полно древесного угля и пепла, источавших запах ладана, достаточно резкий, чтобы соперничать с остальными ароматами комнаты. Второй сосуд в форме кубка, сделанный из темно-синего стекла, вызывал гораздо больший интерес. Внутри его находились разрозненные предметы, при виде которых у Тома перехватило дыхание. Каждый предмет сам по себе выглядел вполне невинно. Белая пуговица от рубашки, клок волос, небольшой набор стальных циркулей, смятая фотография. Пуговицу можно оторвать с одной из его старых рубашек. Волосы того же цвета, что и его собственные, срезать с головы. Циркули утратили блеск, иголки на концах каждой ножки почти почернели от времени, и они напоминали первый набор, который Том купил сам, закончив колледж и решив сделать ремесло плотника своим основным занятием. Циркули действительно принадлежали ему, поскольку он измерял ими дерево так долго, что просто не мог не опознать пятнышки и царапины на металле. Так как Киндред пользовался этими инструментами практически постоянно, какую бы работу ни выполнял, они стали чем-то вроде приносящего удачу талисмана, навевавшего сентиментальные воспоминания о тяжелой работе, проделанной за все эти годы. То, что собранные вместе вещи принадлежали лично ему, доказывал цветной снимок. Остальные предметы соскользнули с его измятой поверхности, когда молодой человек вытащил фотографию. Водрузив кубок обратно на алтарь, Том расправил снимок, держа его двумя руками. Один его край оказался порванным, словно это была только часть целого. И хотя фотографию явно сделали много лет назад, он узнал себя немедленно. Снимок выглядел слегка смазанным, словно у фотографа дрожали руки, или он дернулся, нажимая на кнопку. Еще возле оторванного края виднелась часть локтя другого человека — Хьюга. Возможно, фотографировал старый Эрик Пимлет. Том не мог вспомнить, когда он в последний раз видел фотографию и видел ли вообще, но не сомневался, что она должна была находиться в альбоме где-нибудь в замке Брейкин. Наткнулась ли Нелл на нее во время очередного посещения сэра Рассела или специально ее искала? Пуговицу с его рубашки было не слишком трудно достать, проникнув в коттедж в его отсутствие. Волосы? Он закусил нижнюю губу, припоминая. Точно, в тот день, на ее диване, внизу. Она села рядом с ним, рука лежала позади, на спинке дивана. Разве он не чувствовал легкого подергивания на затылке, когда наклонился вперед? Скрывались ли в ее ладони маленькие ножницы? Потом, когда они сделали свою работу, было нетрудно уронить их за диван или оставить на подоконнике. Но циркули... Он никогда не встречался с Нелл до возвращения в Малый Брейкин, а инструменты пропали задолго до этого и уж точно до инсульта. Они никогда не были в ежедневном использовании, но хранились в специальном отделении ящика для инструментов вместе с циркулем, ножом фирмы Стэнли, верньером, раздвижным угольником, чертежным треугольником и несколькими другими более мелкими инструментами, необходимыми в его профессии. Однажды их просто не оказалось там, и Том полагал, что забыл их где-то. Молодой человек потом уговаривал себя, что рано или поздно они найдутся, но этого так и не произошло до нынешнего момента. Как? Почему? В этом не было смысла, тем более, что Нелл Квик никогда не имела к ним доступа. Существовала единственно возможная связь между его лондонской мастерской и самим Брейкином. Хьюга. Том в смятении покачал головой. Разумеется, нет. Однако старый друг посетил его за месяц или около того до инсульта. И именно вскоре после этого Том обнаружил пропажу циркулей. Но почему? Нелл могла принимать всю эту колдовскую чепуху всерьез. Но, разумеется, не Хьюга. В этом совсем не было смысла. И в любом случае, что могла Нелл делать с этими личными предметами? Неужели она действительно верила в то, что сможет использовать против него какие-либо чары? А как же суккуб? И повинна ли в инсульте магия? В монстра оказалось труднее всего поверить, но молодой человек сам был свидетелем этому. И суккуб пытался украсть наиболее интимную часть Тома — его сперму. Была бы она добавлена к содержанию кубка. А сама идея о том, что друг всей жизни, Хьюго Блит, мог быть включен в какие бы то ни было грязные планы Нелл Квик, заставила Тома содрогнуться.